Глава 29. Двери друзей. На похороны в церкви, как уже было сказано, собрался почти весь город. Даже те, кто по той или иной причине никогда не появлялся тут. Большую группу составили Питер Дедалус и Кавенанты, все четверо, Рик и Патриция Баннер, трое братьев Флинт, младший из которых уселся на скамью позади Джулии, госпожа Биглс, директор школы Мариетт и господин Гомер из фирмы Гомер энд Гомер. Зафон стоял в самом конце правого нефа церкви. В другом нефе собрались пожарные, хозяйка кафе «Лакомка» со всеми своими поварами, школьные преподаватели и представители властей. Леонардо и Калипсо привезли сюда в инвалидных колясках мать Калипсо, хозяйки книжной лавки Ифигению, которая уже давно перевалила за 100, и госпожу Боуэн. Находились тут и представители поджигателей, а именно Маляриус Войнич и братья-ножницы. Присутствовал и переводчик, которому несколько лет назад передали сундук с дневниками с просьбой рассказать эту историю, а она уже определенно подошла к концу, хотя бы потому, что впервые за много лет все увидели, наконец, господина и госпожу Мур. Отец Феникс, с рукой все еще на перевязи, провел торжественную и волнующую церемонию. Останков для захоронения не было, поэтому не стали устраивать обычную церемонию с пустым гробом, и мало кто плакал, как обычно бывает на похоронах. По окончании службы все вышли на улицу постоять на берегу Синего моря. Рассказывали анекдоты и разные забавные истории, иногда споря о деталях, поскольку так или иначе в Килморской бухте все знали друг друга. Фред Засоня опоздал. Когда церемония закончилась, он прислушался к разговорам, но понять ничего не смог, поэтому решил поинтересоваться, а что, как вы думаете, будет с его паровозом и созданием вокзала? Люди посмотрели на него снисходительно, как обычно относились к его глупым вопросам, и в свою очередь спросили: «А на чьи похороны ты явился, Фред?» Он хотел было ответить: «На похороны Блэка Вулкана, а чьи же еще?» Но его опередили, объяснив, что хоронили учительницу Стеллу. Фред не мог поверить. В самом деле умерла учительница Стелла? Как? И сколько же ей было лет? Никто, однако, этого не знал. Долго еще люди вели приятные разговоры, пока, наконец, солнце не скрылось за горизонтом. Конечно, все сожалели о кончине учительницы Стеллы, останков которой почему-то так и не нашли. «Эй, Фред!» — окликнул Засоню Леонардо Минакса, пройдя к нему по мосткам, где тот сидел, глядя на закат. «Пойдешь с нами?» Фред кивнул в знак согласия. После упорной работы братья-ножницы в самом деле очень устали. «И кто только сказал, будто труд облагораживает человека!» — вздохнул Кудрявый. «Тот, кто в жизни не работал ни одного дня, можешь не сомневаться», — ответил Белокурый. Братья растянулись на пляже тропического острова, где многие годы провел в изгнании капитан Спенсер. Это негостеприимное место показалось им истинным раем. Кругом тишина, чудное солнце и дивное бескрайнее море. Они достали из холодильника бара на солнечных батареях банки с холодным чаем и, посовещавшись, решили, что с запасом питья и радио, настроенным на частоту зеро на случай опасности, могут, пожалуй, немного продлить себе каникулы. Госпожа Блум со своей стороны согласилась отвести дверь времени, которую пират Спенсер непоправимо повредил многие годы назад, на границу с Испанией в небольшой воображаемый город в Пиренеях. А в Килморской бухте тем временем Томазо Раньери Страмби, он позвонил родителям и заверил их, что здоров, с ним все в порядке, и Питер Дедалус взяли на себя нелегкий труд истолковать записи и рисунки, оставленные Блэком, а также снимки фантастических рисунков Мориса Моро, которые, уверял Томазо, он прекрасно понимает. Поэтому все очень удивились, с какой легкостью им удалось найти все необходимые для строительства двери времени материалы, от камней Униунио, которые Джейсон добыл в лабиринте, до дерева, корни которого поднимаются к небу. Оно всегда росло в парке Вилла Арго, но пушечные ядра сломали его. Остальное, воображение, добавили новые строители дверей. Вместе с большой надеждой, что их двери действительно будут работать. В тот же вечер, когда состоялись похороны учительницы Стеллы, несколько человек пришли на стройку, где возводилась новая книжная лавка «Калипсо», хорошие книги, вернувшиеся из моря. «Эй, Фред, как дела, друг?» Фред пожал руки близнецам Кавенант и поинтересовался, правду ли говорят, будто они с родителями собираются уехать из города. Нестор и его жена поспешили сменить тему разговора. Питер приготовил рулон серпантина. Увидев его, Фред подумал, что все же не годится устраивать праздник сразу после похорон учительницы, но промолчал. «А вот вам и новый ключ», — сказал Питер Дедалус, доставая из кармана ключ с головкой в виде козы. Его нарисовал Морис Моро и выбрал для нас Томазо Раньери Страмби. Кто-то захлопал в ладоши. Затем ключ вручили Джейсону, и он спросил: «А вы уверены? В последний раз, когда кто-то воспользовался им, случилось цунами, которое затопило весь город». «Уверены!» — хором ответили остальные. Но Фред на всякий случай все же немного отступил назад. Джейсон Кавенант вставил ключ с головкой в виде козы в замочную скважину, повернул его и медленно открыл дверь. «Похоже, работает», — проговорил он. «Так я пошел?» И тут же исчез за дверью. За ним последовали Джулия и Рик, потом остальные. Леонардо Минакса, проходя в дверь времени, обернулся. «Ну а ты, Фред, идешь или нет?» И Фред за Соня последним шагнул через порог. «Добро пожаловать!» — приветствовал гостей Блэк Вулкан, встречая их по ту сторону двери. «Я думал, никогда больше не быть этому празднику». «Так ты не умер?» — едва увидев его, произнес Фред в полной растерянности. «Я похож на мертвого?» — усмехнулся Блэк. «Нет, но что-то с тобой не так, по правде говоря». Бывший железнодорожник провел рукой по подбородку, и только тут Фред заметил, что изменилось во внешности Блэка. «Ты сбрил бороду». «Вот именно!» — кивнул Блэк Вулкан. «Я разве не выгляжу теперь на 20 лет моложе?» Засмеявшись, он закашлялся и согнулся. Фред увидел, как при этом его поддержала очень красивая и изящная, как лань, босоногая женщина, легко двигавшаяся по пышной траве в этом странном городе. И тут же понял, что Блэк, хоть и выглядит совсем молодым, все же действительно получил пулевое ранение. «Самое замечательное, — объяснил позднее во время праздника бывший железнодорожник, — что в Аркадии, в умирающем городе, несмотря на название, болезни и в самом деле излечивались гораздо быстрее, и раны тоже. Короче, это действительно идеальное место для поправки здоровья. Возможно, с этой целью вскоре сюда переедет и госпожа Боуэн. «Спасибо! Спасибо огромное!» — обратился Блэк ко всем, приобняв прекрасную босоногую женщину. Фред узнал, что ее зовут Последняя, потому что до того, как ребята открыли новую дверь времени, она и в самом деле была последней обитательницей этого города. «Как прекрасно видеть вас всех тут!» — добавил бывший железнодорожник. — Спасибо каждому за вашу работу, но особенно Томазо за его рисунки, Питеру за его механизмы и Калипсо за ее советы. И уж позвольте скромно упомянуть свою собственную гениальную интуицию, которая подсказала мне, как заставить дверь времени работать правильно. И все подняли глиняные чаши вместо бокалов. «Ура! Аркадия спасена! Гип-гип! Ура!» Когда праздник окончился, Блэк прилег на траву. Он поправлялся, возвращался к жизни, это верно, но теперь уже точно не будет прежним. «Жаль, что у меня не оказалось бронежилета», — с огорчением проговорил он. Но как мог он предвидеть неожиданную дуэль со Спенсером, которую затеял, лишь бы отвлечь пирата и выгадать время для друзей? И мог ли хотя бы даже на минуту представить, как погибнет у него на глазах его дочь? «Кто знает», — печально проговорил Блэк Вулкан, — «хорошо бы, чтобы она спаслась и на этот раз».